Дом мальчика. Все утро, накануне того дня, когда им предстояло доесть последнюю курицу, Тор потратил на то, что притащить 3 ведра воды, а озноб начался раньше обыкновенного, и жар был сильнее, чем всегда. Он пил много и часто из ведерка, поставленного у изголовья постели. Вечером оно было наполнено доверху, но в нем почти ничего не оставалось, когда около 2 часов утра горячка оставила мальчика, и он уснул. В час серого рассвета его разбудил странный звук поблизости — плеск воды. Повернув голову, он увидел почти у самого своего лица 2 светящихся глаза. Какой-то большой зверь лакал воду из ведерка у его постели. Тор в ужасе смотрел на него, затем закрыл глаза, уверенный, что спит и видит во сне Индию и тигра, пришедшего к его изголовью. Но плеск воды продолжался. Он поднял голову. Да, зверь все еще здесь. Он попытался крикнуть, и из горла его вырвалось только слабое клокотание. Большая мохнатая голова дрогнула, зрачки засверкали, раздалось фырканье. Неизвестный зверь опустился на четвереньки и пошел через комнату под стол. Тор теперь окончательно проснулся. Он с трудом приподнялся на локте и слабо крикнул «Ш-ш-ш!». Огненные глаза снова появились из-под стола, а за ними и серая фигура. Зверь спокойным шагом подошел к стене, проскользнул в отверстие для свалки картофеля и исчез. Кто это был? Больной мальчик едва мог сообразить, без сомнения, какой-нибудь опасный хищник. Мужество изменило ему. Он дрожал от страха, от сознания своей беспомощности, и то забывался тревожным сном, то вдруг просыпался, всматриваясь в темноту, ища в ней ужасных глаз и серой крадущейся тени. Так прошла вся ночь. И к утру он был почти уверен, что ночью просто бредил. Но, тем не менее, он попытался заложить ход поленьями. У всех троих был плохой аппетит, но пришлось его обуздывать, так как у них оставалось всего 1/2 курицы, а Корни, без сомнения, думал, что они побывали у Эллертона и запаслись всем необходимым. На следующую ночь, когда, изнуренный приступом лихорадки, Тор задремал, его разбудил шум в комнате, похожий на хруст костей. Всмотревшись, он разобрал очертания большого зверя, сидевшего на столе. Тор закричал, попытался бросить в него сапогом. Зверь легко соскочил со стола и пролез в дыру, вновь широко открытую. Теперь он знал, что это не сон. И девушки поверили ему, потому что они не только слыхали зверя, но и лишились остатка курицы, последней своей пищи. Бедный Тор почти не вставал с постели весь день, но жалобы больных девушек, наконец, заставили его подняться. Дотащившись до ручья, он собрал там немного ягод и принес их домой. Затем он сделал обычные приготовления против озноба и жажды, но добавил еще одно. Рядом со своей постелью он положил лучину, несколько спичек и старую острогу, единственное оставшееся у них оружие. Ружье без зарядов было бесполезно. Он знал, что зверь вернется, и вернется голодным. Он не найдет пищи, чего проще приняться тогда за живую добычу, беспомощно лежащую перед ним. И перед глазами Тора встали поникшие ножки маленького олененка, стиснутого этими же самыми жестокими челюстями. Снова он, как умел, заложил ход поленьями, и ночь прошла на этот раз спокойно, свирепая посетительница не появилась. На следующий день они ели мучной кисель. Чтобы сварить его, пришлось разобрать часть баррикады. Лу пыталась шутить, уверяя, что стала теперь достаточно легкой, чтобы летать, но когда захотела встать, то не сумела приподняться. Ночь почти миновала, но под утро Тор внезапно был разбужен шлепанием языка по воде, и снова он увидел на фоне светлевшего окна горящие глаза, большую голову и серый силуэт. Тор напряг все силы для смелого окрика, но получился какой-то слабый писк. Он медленно приподнялся и позвал: «Лу, Маргет, рысь, опять рысь пришла!» «Мы не можем тебе помочь», — ответили девушки. «Ш-ш-ш!» Тор опять попытался спугнуть зверя. Рысь вскочила на стол у окна и остановилась, зарычав при виде бесполезного ружья. На миг она обернулась к окну, и Тор подумал, что она выбьет стекло и выскочит вон. Но вот она снова повернулась и уставилась горящими глазами на мальчика. Тор медленно поднялся с постели. Он понял, что настало время убить или быть убитым. Он чиркнул спичкой и зажег лучину. Левой рукой он поднял горящую лучину, а правой — старую острогу, но почувствовал такую слабость, что вынужден был опереться на острогу, как на костыль. Большой зверь на столе слегка присел, готовясь к прыжку. Глаза его отливали красным блеском при свете лучины. Короткий хвост дергался из стороны в сторону, а рычание становилось громче и выше. Ноги Тора подкашивались, однако он поднял острогу и слабо взмахнул ею. В тот же миг рысь прыгнула, но не на него, как он сперва подумал. Огонь и смелость мальчика напугали ее, она перескочила через его голову и забилась под койку. Но это была лишь минутная передышка. Тор укрепил лучину на выступе бревна и взял острогу в обе руки. Предстояло биться не на живот, а на смерть, и он знал это. Девушки испуганно вскрикнули. Тор видел только сверкающие глаза под кроватью и слышал, как рычание зверя становилось все громче и громче. Собрав всю волю, он напрягся и изо всех сил ударил острогой. Оружие вонзилось во что-то мягкое, и раздался ужасающий вопль. Мальчик всей тяжестью налег на острогу. Рысь пыталась броситься на него. Он слышал скрип ее зубов и когтей на рукоятке и чувствовал, что, несмотря на его усилия, она придвигается все ближе. Мощные когтистые лапы уже тянулись к нему. Он знал, что силы скоро его оставят, и снова налег на острогу, напрягая остаток сил. Рысь рванулась. Послышалось рычание, треск, гнилая рукоять остроги сломалась, зверь метнулся на него, проскочил мимо, даже не задев его, юркнул в отверстие и исчез навсегда. Тор упал на кровать и лишился чувств. Неизвестно, сколько времени он пролежал так, но солнце уже ярко светило, когда громкий, веселый голос вывел его из забытья. — Эй, там, что вы, умерли все? Лу, Тор, Маргет! Тор не в силах был отвечать, но услышал топот лошадей на дворе и тяжелые шаги. Дверь была высажена сильной рукой, и вошел Корни, красивый и здоровый. — Умерли? — спрашивал он в ужасе. — Кто умер? — Где вы, Тор? — Затем, — кто умер, Лу, Маргет? «Корни, Корни!» — раздался слабый голос с постели. «Они там, в хижине. Им очень плохо. Нам нечего есть». «Какой же я дурак!» — в отчаянии воскликнул Корни. «Я ведь думал, что вы побывали у Эллертона и запаслись провизией». «Мы не могли, Корни. Мы все трое свалились сразу, как только ты уехал. А потом пришла рысь и перетаскала всех кур и все, что было в доме». — Ну, с ней-то ты поквитался, — заметил Корни, показывая на кровавые следы, терявшиеся в углу под бревнами. Здоровая пища, уход и лекарства вскоре поставили их всех на ноги. Месяца два спустя, когда девушкам понадобилась новая катка, Тор сказал: — «Я знаю, где найти дуплистую иву, толстую, как бочка». Они отправились вдвоем с Корни на прогалину, и когда отпилили нужный им кусок дерева, в дальнем конце дупла они нашли высохшие тела двух рысят, лежавших рядом с матерью в боку которой торчал обломок старой остроги.